Но что? Что же? Встретившись с Борманом, как и в прошлый раз, в его машине возле музея природоведения, Штирлиц в какой-то мере понял, отчего Москве было выгодно его возвращение. «Да, именно так. Я действительно вас подозреваю». «Здравствуйте, Штирлиц. Необыкновенно рад вас видеть». «Садитесь», — сказал Мюллер, и быстрая продольная гримаса свела его левую щеку. «Хотите выпить мои яблочные водки?» «Хочу». «А попробовать настоящего магдебургского сала?» «Тем более». Мюллер достал из холодильника, вмонтированного в книжный стеллаж, запотевшую бутылку баварского айнциана, деревянную досочку с тонко порезанным белорозовым салом, банку консервированных мидий, поставил все это на маленький столик в своей комнате отдыха и сказал: «Если не можете не курить, курите». «Спасибо», — Штирлиц усмехнулся. Мюллер быстро глянул на него. «Чего смеетесь?» «Я когда-то читал книгу еврейского писателя Шалома Алейхема. У него там была занятная строка: «Если нельзя, но очень хочется, то значит можно». «Замечательно», — сказал Мюллер и поднял свою рюмку. «За ваше благополучное возвращение, за то, что вы блистательно выполнили свой долг, и за ваши филологические способности». Штирлиц выпил, закусил салом. Оно действительно было отменным. Поинтересовался: «А почему филологические способности?» «Потому что мне знакомы списки всех тех евреев, книги которых издавались в Германии. Шалома Алейхема среди них не было. Его издавали только в России». «Верно. И еще его трижды издавал Галлимар в Париже». «Да черт с ним, с этим Алейхемом. Я бы не отказался сейчас обнаружить среди своей родни какого-нибудь еврея. Скорость это очень сгодится, когда сюда понаедут живчики из Америки, а Сталин пришлет своим наместником Илью Оренбурга. Ладно, рассказывайте о беседе с Борманом. Вы не писали ее?» «Нет, и впредь этого делать не стану». «Почему?» «Потому что после моей первой с ним встречи он и так переменил свое отношение к вам. Вы же были у него?» «Он сказал об этом?» «А кто еще мог мне об этом сказать?» «Ваш шеф и мой друг Шелленберг». «Мой шеф и ваш друг Шелленберг, видимо, отдаст меня в руки имперского народного суда за то, что я способствовал изменническим переговорам пастора Шлага с англоамериканцами». «А кого представляет Шлаг? За ним разве кто-то стоит? Он связан с нами или с партией? Он был и остался изменником. Шелленберг знал, кого отправлять в Берн. Меня, во всяком случае, Шелленберг пока еще не просил заняться вами в качестве пособника врагов». «Попросит». «Вы сказали об этом Борману?» «Конечно». «Как он отреагировал?» «Сказал, что подумает. Но мне показалось, что вы заранее обсудили с ним возможность такого рода». Мюллер налил еще в рюмке, посмотрел свою на свет, покачал головой. «Какого черта всех нас потянуло в политику, Штирлиц?» «Какие мы политики? Шпионы. Истинными политиками на этом свете являются именно шпионы. Они знают обе стороны медали, то есть абсолютную правду. А политики извиваются, словно змеи, дабы отчеканить орла и орешку на одной стороне, что, согласитесь, невозможно. Именно поэтому их работа будет потребна во все века, как-никак иллюзия, а люди на нее падки».